Глава 48. Некоторое время ранее. Стоило лишь войти в дом, как услышал визгливый голос Ангелины. «Вы что, не можете уследить за калекой?» Я отошла буквально на пару минут. Блеет гувернантка. Прикрываю на пару секунд глаза, борясь с острым желанием уничтожить всех вокруг и больше никогда сюда не возвращаться. Провел руками по лицу, пытаясь вновь начать что-то чувствовать. Потому что, переступая порог этого дома, умирал. Каменел, переставая ощущать себя живым. «Где Данила?» Раздается чужой голос, в котором узнаю свой собственный, заходя в гостиную. Ангелина оборачивается. На секунду на ее змеином лице отражается удивление, затем удовлетворение. Ей нравится то, что она видит. В какой момент моя жизнь превратилась в бесконечный, непрекращающийся круг ада, без единой возможности перейти на следующий этап? В глубине души я знал ответ на этот вопрос. Все свои ошибки я совершил еще 8 лет назад. Я даже чувствовал, что закапываю себя в могилу. Сам взял в руки лопату и сыпал землю себе на голову, дожидаясь, пока не окажусь глубоко под ней, без Вики. Но ничего не мог с этим поделать. С трудом понимая, что на самом деле означает для меня наша любовь с Викой. Какая это ценность. Где-то читал эти клишированные фразы влюбленных о том, что они не могут жить без второй половины, не способны дышать. Глупости ведь все это. Жить можно. И сердце от разрыва с любимым человеком не остановится. Физиологические процессы продолжатся. Он смехался, считая себя выше всех этих низменных эмоций. Даже зная, что люблю Вику какой-то безумной любовью, больной, ощущая с ней слишком тесную связь, потребность видеть ее каждый день, слышать ее голос, смех, вдыхать запах ее кожи и даже просто знать, что она есть. Когда она сбежала, я не спешил ее искать. Будучи слишком уверенным, что она любит меня с той же силой, что и я ее, и, несомненно, выберет именно меня, чересчур самонадеянно с моей стороны. А я окажусь выше, в положении человека, который волен решать, простить ее или нет. За то, что не пожелала выслушать меня, за то, что не поверила мне, за бегство, если захочет. В тот момент меня мало заботил сам факт наличия записи камер наблюдения с изменой. Я ведь знал, что не переступал черту, по крайней мере, сознательно. Каждый день, каждый вечер без нее мне хотелось лезть на стену и грызть свое запястье, чтобы выбраться из собственноручно выстроенной клетки, к прутьям которой оказался прикован. Отыскать ее, увидеть или хотя бы подышать с ней одним воздухом. Иногда я проигрывал в этой войне. Садился за руль и мчал в тот городок, куда она от меня спряталась. Нас разделяли какие-то жалкие 700 километров. Ничтожно мало. И вместе с тем огромная пропасть. Но каждый мой визит в город Н оборачивался пощечиной по самолюбию. Я видел, что она не одна. Ее навещал Илья. Все во мне холодело, как при быстрой заморозке. В голову возвращалась ясность и гнев. Она просто выбрала не меня. Снова. Меня уничтожала ревность, пробравшаяся в сердце, как червь в яблоко, съедающая все внутренности, закрывал глаза и вновь видел ее с Ильей. И тогда я понял, жить без любимой можно. Как можно жить, когда стоишь на тротуаре и смотришь, как твои кишки размазаны по асфальту. «Я не знаю, куда снова спрятался твой сын», – отвечает Ангелина. Ее лицо превращается в уродливую гримасу. «Почему раньше я не заметил, насколько она некрасива? Не внешне. Оболочка ее неплохо сохранилась. Но внутренняя составляющая последнее время все чаще прорывалась наружу. В том, как она относится к своему ребенку». Данила родился больным. И я чувствовал, что она хочет его вернуть обратно, как бракованную сумочку в магазин. Ей нужен был лишь идеальный ребенок, которым можно похвастаться подругам, показать родне, засунуть в частный детский сад передать гувернанткам, а потом хвалиться его заслугами, не имеющими к матери никакого отношения. Но он родился иным. Когда узнал, что она беременна, пребывал в шоке. Но ведь она сама предоставила мне доказательства того, что секс у нас все же был. Тот секс, который я не мог оспорить. Ведь своими глазами видел все на экране ноутбука. Пил неделю, чтобы хоть как-то забыться. «Маратик, ты не понимаешь, мой папа все сделает ради меня», – вещала Ангелина, ожидавшая меня на пороге моего дома, когда я возвращался пьяный. «Тебе нужно лишь жениться на мне?» «Мне от тебя ничего не нужно», – слышал голос, мало напоминавший свой. «Господи, она меня за жиголо принимает. Хочет, чтобы я трахал ее для продвижения по карьерной лестнице?» От этой догадки меня вывернуло прямо на ее модные туфли. Надеюсь, дорогие. «Но у нас ведь будет ребенок! Теперь мы связаны!» Раздается ее писклявый голосок. Вытерев рот рукавом, поднялся, смотря на нее красными глазами. «Сначала тест ДНК сделай». Она вздрогнула, позеленела. «Сделаю», – севшим голосом пообещала. И сделала. Только тест, вопреки моим надеждам, показал, что я отец. Эта новость меня раздавила, будто меня из привычной матрицы выкинули в совершенно неизвестный мир, потому что я хотел детей только от одной женщины, от той, которую люблю. Так как же у меня будет ребенок от Ангелины? Ведь он перечеркивает всю мою жизнь. Вика никогда не простит мне этого ребенка. А потом я узнал, что она родила. Спустя 9 месяцев после нашего расставания. И хотел сдохнуть в этот миг, потому что лишь тогда понял, что потерял свою любовь. Был настолько раздавлен этой вестью, что не стал проверять тот тест, что сделала Ангелина. Хуй с ним. Внутри все равно тьма. Сам не понял, как оказался под венцом с Ангелиной, как ставил роспись в свидетельстве о браке и надевал кольцо на безымянный палец. И плевать мне было на этого ребенка. Настолько все во мне было покорежено. Единственное, что заставляло меня двигаться, это работа. Поэтому из компании отца Ангелины я уволился. Не простил бы себе подобного карьерного роста. Но когда спустя пару лет в голове прояснилось, я все же собрал пряди волос с подушки ребенка. Уже не для того, чтобы отказаться от него, а понять, чья в нем кровь.